Танцуя в небе, он показывает то лицевой глянец, то тусклое исподнее. Подчиняясь капризам невидимого партнера, лист облетел полнеба, и когда ветер стих, доверчиво улегся у скамейки. Я хотел поставить его на ноги, но не смог узнать, в куче пожухшей листвы. Без ветра он был перегноем. Весной наше отощавшее за зиму озеро быстро наполняют ручьи. Они похожи на нас, особенно пузыри, несущиеся по течению. В сущности, это та же вода, только слегка раздувшаяся. Большие пузыри норовят соединиться с маленькими. Окружив себя свитой мелких бесприданниц, они переваривают их и лопаются. Лучше всех, как это обычно и водится, на поверхности держатся пузыри средних размеров. Благоразумно увиливая от встреч, они огибают препятствия, чем только ускоряют ход. Ввиду его всякая игра заслуживает снисхождения, тем более что Ян, начиняющий пузырек воздухом, ничего не добавляет в расклад озерной жизни. Это, в общем-то, и хорошо, потому что с возрастом начинаешь ценить лишь те перемены, которые не меняют сальдо. Золотой пейзаж. Сказка о золотой рыбке. Пушкин вряд ли верил в Бога, но часто играл его роль. Творя, как Франкенштейн, живое из мертвого, он любовался преобразующей мощью своей поэзии. Поэтому, пишет Роман Якобсон, Пушкин демонстративно выносит в заглавие своих любимых произведений то, чего не может быть. Каменный гость, медный всадник, сказка о золотом петушке. Подчеркивая костную природу материи, из которой изготовлены его герои, Пушкин заставляет именно их быть носителями действий. В этом ряду сказку о рыбаке и рыбке выделяет незаметность свершившегося здесь чуда. Петушок не может быть золотым, а рыбка может, хотя это и кажется чудесным. После такого начала во все остальное уже несложно поверить. От золотой рыбки можно ждать чего угодно. От русской речи до царских палат, за которые ей, учитывая происхождение, есть чем расплатиться. Волшебный дар рыбки делает загадочным эту, казалось бы, простую историю. Здравый смысл не позволяет примириться с тем, что, держа в плавниках нити рыбацкой семьи, она не может выбраться из невода. Скорее уж, в ее мотивах следует подозревать иронический промысел. Рыбка манит человека иллюзорным богатством, заранее зная, что все кончится разбитым корытом. Прочитав пушкинскую сказку с этой точки зрения, мы откроем в ней притчу о золоте. Рыбка может попасть в любые руки, но она никогда в них не останется, как материал, из которого ее изготовили. Тяжелый металл, который алхимики называли легким, золото кажется овеществленным оксюмароном. Главное в нем не покупательная, а магическая сила. Оно ценно не потому, что дорого, а дорого потому, что ценно. Прогресс так и не смог заменить